Глава 38. Кристин Лескар. Мне не верилось, что этот бесконечно долгий день наконец-то подошел к концу. Мы с моими новыми законными мужьями возвращались в академию, где в общежитии нас, скорее всего, ждал Кристиан. После полета на собственных крыльях и долгой прогулки по городу я мечтала принять обжигающий душ и залезть в постель. Мне даже есть не хотелось. Настолько я была измотана эмоциональными встрясками, что одна за другой преследовали меня предыдущие несколько часов. «Свет в окне горит», — сказал Рон, посмотрев наверх. «Кристиан уже дома». Немного странно было называть домом мои апартаменты в общежитии Академии. Но за день мы все равно не успели бы переехать на новое место, которое обещал приготовить Кристиан. Мы молча поднялись по лестнице, думая каждый о своем. Я не пыталась лезть в душу своим котам, понимая, что на них тоже многое свалилось, и большая часть из этого была полнейшей неожиданностью. Поэтому, когда мы оказались в прихожей, я вдруг почувствовала в себе второе дыхание. «А что?» — сказала я, не обратив никакого внимания на то, как внезапно насторожились мои Кэрри. «Если мы сейчас все вместе пойдем в ванную, а потом переместимся в спальню и не будем спать до самого утра». «Прекрасная идея!» Раздался от двери в гостиную незнакомый мужской голос, заставивший меня испуганно подпрыгнуть на месте. И только после этого я почувствовала незнакомый запах. Вернее, даже несколько. В нашем доме были чужаки, и я, бездна побери, оказалась слишком беспечна, чтобы вовремя это обнаружить. От частичной трансформации меня удержал Кроу, который перехватил мою руку и успокаивающе погладил пальцами запястье. «Все в порядке, Крис», — тихо произнес он. «Это наши родители». Не так я представляла себе знакомство с ближайшими родственниками своих мужей, и мои щеки залил румянец. Мужчина, что стоял у двери в гостиную и насмешливо разглядывал нас, имел черный окрас ушей, а по ногам он хлестал себя длинным гладкошерстным хвостом, так что я предположила в нем отца Рона. «Добрый вечер», — смущенно поздоровалась я. «Как они проникли в наши апартаменты? Кто-то из Кэрри передал им ключ?» Хотя, если вспомнить, как именно мои котики оказались тайными агентами, легко было догадаться, что проникнуть в закрытое помещение для мистера Эрыша не составляло никакого труда. Ведь именно он когда-то привел их в эту профессию. Пройдя в гостиную, я увидела еще одного мужчину и двух женщин. Они сидели на наших диванах и пили чай из наших чашек, словно чувствовали себя как дома. Вспышка злости промелькнула и погасла. Я не любила незваных гостей, тем более таких бесцеремонных. Они вторглись в наше уютное гнездышко, не потрудившись предупредить, увидели все, что не предназначалось для их глаз, еще и услышали то, что не предназначалось для их ушей. Но ради своих Кэрри я готова была смириться и даже натянуть на свое лицо вежливую улыбку. Кэрри тоже держались настороженно. Не знали, что им принесет эта встреча? Как их родственники отнесутся к тому, что Кроу и Рон теперь саргоны? Еще и женаты. И собираются сменить гражданство и присягнуть чужому государству. Мы опустились в единственное оставшееся свободным кресло. Я оказалась на коленях у Кроу, Рон устроился на подлокотнике. «Весело тут у вас», — произнесла одна из женщин, глядя на нас со сдержанным любопытством. Она была красива, стройна, а ее одежда выглядела дорогой и элегантной. Настолько, что на ее фоне я чувствовала себя бледной молью. Каким образом Рон вообще обратил на меня внимание, если перед его глазами всю жизнь был такой яркий пример? Маму Кроу я определила по белым ушам с серыми крапинками и небольшими кисточками, и она тоже вызвала во мне приступ смущения. Захотела спрятаться и не вылезать, пока незваные гости не уберутся во свояси. «Зачем вы приехали?» — спросил Кроу, и его тело подо мной напряглось. «Вам уже все рассказали?» «Рассказали о чем?» — поинтересовался мужчина с белыми ушами. «Мы просто получили разрешение навестить своих детей, которые обучаются в Академии Вериги. Нам выдали временную визу на проживание в пределах этого милого мира, и, признаться, мы ждали более теплого приема». «Ты же знаешь, я не люблю сюрпризы», — отозвался Кроу. «Знаю», — кивнул его отец. «Поэтому мы просим прощения за вторжение». После этого они должны были встать и уйти, но Кэрри остались на месте. «Вы живете здесь все вместе?» Мама Рона обвела гостиную внимательным взглядом, после чего выразительно посмотрела на приоткрытую дверь в спальню. «И спите тоже?» «Мы женаты», — немного напряженно отозвался Черныш и поерзал на подлокотнике. «Кто с кем?» — не поняла женщина. «Кто эта девочка? Кому из нас она приходится невесткой?» «Вам всем», — неожиданно развеселился Кроу. «Законом Веригии разрешено многомужество, поэтому Кристин вышла замуж за нас обоих». «Вот как?» — темные брови мамы Рона взметнулись вверх. «У вас два мужа?» «Вообще-то три», — неловко усмехнулась я. «Два Кэрри и один дракон, но с ним мы еще не заключили официальный брак». «Кажется, мне удалось их шокировать. Отличное знакомство с родителями. Лучше не придумаешь». Несколько мгновений в гостиной царила тишина, прерываемая лишь шумным дыханием Кроу за моей спиной. А потом отец Рона аккуратно поставил чашку на кофейный столик и поднялся. «Мне нужно запить эту новость», — сказал он. «Здесь есть что-нибудь крепче травяного чая?» «Есть», — встрепенулся Рон. «Сейчас принесу». С этими словами он скрылся в спальне, а вернулся, неся в руках непрозрачную бутылку и несколько бокалов, которые тихо позвякивали при каждом его шаге. Я и не знала, что у нас дома водился алкоголь, но, как выяснилось, бутылка была стратегическим запасом Кристиана. И узнали мы об этом от него, когда он, войдя в гостиную, первым делом втянул носом в воздух и усмехнулся. «По какому поводу праздник? Я вообще-то берег эту бутылку для особого случая». «Это он и есть», — пробормотал Рон и сорвал с горлышка сургучное покрытие. «Мы поженились». «Да я уже в курсе». Дракон огляделся в поисках свободных мест и направился к дивану, на котором сидели родители Кроу. «Я Кристиан Саргон. Приятно со всеми вами познакомиться». «Мне бы, наверное, тоже было приятно, если бы наши гости представились. Но у них, видимо, были свои представления о приличиях». «Прошу прощения», — отец Рона хлопнул себя по лбу. «Мое имя Кейтон, Кейтон Эрош. Это моя супруга Патриция. А это», — он показал на мужчину, который сидел напротив него, — «мой младший брат Ларсон и его верная спутница жизни и по совместительству мать Кроутона Вивьен». После знакомства и совместного распития особой бутылки Кристиана атмосфера в гостиной стала менее напряженной. Но я все равно чувствовала себя неловко. До полной катастрофы мне, пожалуй, не хватало только родителей Кристиана. Хотя нет, это был бы перебор. Тем более, что мне уже довелось познакомиться с его дядюшкой, который тоже оказался любителем поставить племянника в неловкое положение. «Когда планируете детей?» — поинтересовалась Вивьен Эрош после того, как мы подробно рассказали им почти все, что произошло с нами с начала учебного года. Большая часть информации была уже известна родителям Кэрри, потому что мистер Кейтон Эрош работал в тех же силовых структурах, что и его сын и племянник. По мере повествования наши гости то недоверчиво качали головами, то охали, то откровенно насмехались. Но вот к моему ужасу пришло время самых неловких вопросов. «А почему нас на свадьбу не позвали?» — обиженно протянула миссис Патриция Эрош. «Мы все же ваши родители». «Мы как раз собирались это сделать», — кивнул Кроу. «Сегодня нас только расписали, а торжественной церемонии еще не было». «Тогда давайте проведем ее по законам Элона», — предложила миссис Вивьен Эрош. «После этого мы со спокойной душой сможем вернуться домой». Кэрри как-то странно переглянулись, потом я поймала на себе задумчивый взгляд Рона, после чего парни практически в один голос отказались. «Кристин не согласится на это», — покачал головой Кроу. «Достаточно будет просто отпраздновать в соответствии с традициями Веригии». Меня так и подмывало спросить, что там за законы на Элоне, но лучше бы не возвращаться к этой теме, которую Кристин так удачно сменил. «Раз уж на то пошло», — сказал он, — «отпразднуем сразу три свадьбы». Тем более, что дед мне все заранее рассказал, и я успел подготовиться. Как оказалось, подготовка профессора «Сладкие булочки» заключалась в покупке кольца, которое он мне торжественно вручил на глазах у двух законных мужей и их родителей. Приняв подарок, я некоторое время разглядывала красивый ободок с небольшим камушком, обрамленным мелкими бриллиантами, и лишь после этого позволила дракону надеть его мне на палец. «Я согласна». Вздохнула я, чувствуя, что до абсолютного счастья остался всего один шаг. Мне безумно не хватало возможности уединиться со всеми своими мужчинами, чтобы показать на деле, как сильно они мне все дороги. «Так не пойдет», — замотала головой рыженькая рысь Вивьен. «Нет, мне все равно, что там у вас в документах написано, но мы сможем стать настоящей семьей только после того, как все друзья и родственники засвидетельствуют этот брак». «Вы говорите о большом празднике?» — уточнил Кристиан, который, будучи известным сердцеедом, уже завладел симпатией своих будущих. Я даже не смогла определить, кем родители парней будут им приходиться. «Уж явно не тестями. Может, свекрами?» «Будет трудно объяснить вашу ситуацию на Илоне, но за полгода мы сможем всех убедить». «Мы с Кристианом как раз планировали заключить официальный брак только летом», — заметила я, «и не ожидали, что все произойдет так стремительно. Так что летом можем устроить официальную церемонию при свидетелях». «Так и сделаем», — важно кивнула Патриция. «Мяу, котики, мы вас тут ждали целую вечность. Предлагаю сделать так. Мы сейчас вернемся в гостиницу, а завтра вечером устроим семейный ужин. Тогда и пообщаемся от души». Она улыбнулась Кристиану так, что не будь он Кристианом, наверняка покраснел бы до ушей. Но он лишь подал руку элегантной кошечке и помог ей подняться с дивана. Запоздало сообразив, что женщина Кэрри испытывает такое же влечение к драконам, как и мужчины, я даже забеспокоилась. Их мужья, видимо, подумали о том же, потому что они быстро сместили Кристиана, взяв жен под руку, и, распрощавшись, поспешно покинули наши апартаменты. «Дела», — почесал затылок немного озадаченный Крис. Потом моргнул и обратился к нам. «Сегодня переезжать уже поздно, но вот ключи и адрес». Он выложил на стол конверт, который характерно звякнул металлом. «А пока у меня последняя ночь в Кайтауне». «Тогда не будем терять времени», — хищно улыбнулась я. Кристиан взял меня на руки, подняв с колен Кроу, который уже зарычал от предвкушения, и понес меня в спальню, за дверью которой Рон уже стягивал с себя рубашку. Все осталось позади. И что бы ни случилось, было ясно одно — я никогда больше не останусь одна.